Ёхалы-матахалы, жили-были, не то жили, тут пришел один с дубиной, разогнался их по углам. Я-то переча жизнь буду, дык живи, живи, живи. Ёхалы-матахалы, кушай пряник с медом, с кутербродом, с караваем, чаем, квасом, запивай, токма нас не убивай. То-то рота, я тыр-сыр, богатыр, хош в глаз, хош в ухо, чеши, щекоти брюхо, расчесывай, токма ногтем вострым, не кивирай, тля саранча, падла. Эва на жизнь пошла, ёхалы-матахалы.